Глава 15. Лика. «Мне нужна твоя помощь, Ян. Ты...» — всхлипываю. «Сможешь мне помочь?» Из динамика слышу треск от выдоха бандита. Стою, замерев над разбросанными бумагами. Это как нужно было испугаться, чтобы просить помощи у Борзова? Да и чем он сможет помочь? «Жди». Ян сбрасывает звонок. Руки продолжают потряхивать, когда я открываю список избранных звонков и набираю дедушку. После больницы он планировал зайти к своему товарищу. Тот живет один в соседнем доме на первом этаже. Два гудка, три. И тишина. С того дня, когда из уст Анж слетели злополучные слова, что Ян Борзов вернулся в город, на нас с дедушкой посыпались несчастья одно за другим. Жили же, все было хорошо. Никто без спроса меня не целовал. И я... не отвечала, как самая последняя неблагодарная дрянь. Обхватив себя руками, подхожу к окну. Раньше мой дом был моей крепостью, оплотом безопасности. Но стоит подумать, что по этим полам ходили бандиты, трогали вещи, рылись в каждом углу, даже в моем белье. Бежать хочется, не оглядываясь. Когда на экране загорается имя дедушки, часть груза слетает с плеч. «Ну что случилось?» — недовольно бурчит. Выдыхаю с облегчением. Он жив и не в руках грабителей. Взглядом приклеиваюсь к дедушкиному столу, где он любит читать бумаги по своему открытию. Раньше дед объяснял мне, в чем его суть, но я была слишком мала. Помню только, что это очень и очень важно. Дедушка может не пережить такой удар, что кто-то забрался в квартиру и искал его бумаги. Остается врать. «Потеряла тебя, переживаю. Звоню узнать, как ты и где». Смахиваю слезы и стараюсь сделать свой голос не таким встревоженным. «Степан Васильевич телевизор купил. Настраиваем вот». Дед озабоченный, но довольно радостный. «Ты, Лика, не жди меня. Ложись спать, если хочешь. У меня еще дела». Если бы мой звонок был вызван любопытством, куда запропастился мой дедушка, я бы последовала его совету. Со Степаном Васильевичем они видятся редко. Но сейчас я лишь расслабленно выдыхаю. У меня есть время убрать тот беспорядок, что натворили взломщики. Нужно замести следы, как преступница. Включаю свет везде и начинаю собирать разбросанные вещи. Сначала одежду, обувь, мои учебники. Потом приступаю к документации. Важно восстановить полный порядок. Неправильно сложенная бумажка вызовет подозрение у деда. Он пусть и пожилой человек, но такие вещи помнит досконально. Мысли вращаются по поводу замка на входной двери. Менять придется. Лучше еще и с дверью. Поставить бы немецкую, дорогую. «Тебе была нужна помощь с уборкой?» Слышу сзади низкий хриплый голос. Не поворачивая головы, по запаху понимаю, что Ян стоит в дверях и наблюдает. Моя поза ужаснее не придумаешь. На четвереньках попы к выходу. Закатываю глаза и смыкаю челюсти. Щелчок зажигалки, треск тонкой сигаретной бумаги. И я слышу, как Борзов выдыхает густое никотиновое облако. «У нас дома не курят», — несмело говорю. Даже на своей территории я побаиваюсь возражать бандиту. За его поясницей пистолет. «Рассказывай». Несмотря на мои слова, Борзов продолжает курить. Он садится в дедушкино кресло и, вытянув ноги, смотрит так, будто он хозяин этого кабинета и квартиры в целом. «Ян здесь чужой». Но я опускаю взгляд на свои руки, в которых сжимаю обычные белые листы. Молчу и думаю, что не нужно было подвергаться панике. Следовало позвонить в полицию, постучаться к соседям, промолчать. Вдруг это пьяницы искали, чем поживиться. Я пришла домой и увидела это, кивая на документы. Ян делает затяжку и смотрит на меня с прищуром. По коже от шеи расползается горячее пятно, схожая по ощущениям с ожогом. Разливается жжение и боль, которую не в силах остановить. Кто-то забрался и ограбил. «Что украли?» — тут же спрашивает. Борзов стряхивает пепел на пол и поднимается с кресла. Его шаги по комнате для меня звучат громко, пусть Ян и идет по ковру. Забрав листы из моих рук, рассматривает и выбрасывает. «Не знаю, вроде бы ничего». Увожу в сторону взгляд и сама отступаю. Ян берет мою ладонь, не давая отойти. Я взглядом останавливаюсь сначала на полностью забитой татуировками руке и веду выше. Глаза борзовы, как две льдины, отколотые от айсберга. То ли режут холодом, то ли замораживают и обездвиживают. И помощи зачем просила? Нижняя губа подрагивает. Мне было очень страшно, сознаюсь. Я испугалась. Ты знаешь, кто это был? Тянет меня к себе и, сцепив подбородок указательным и большим пальцами, навязчиво просит смотреть на него. Из-за его хватки пошевелить головой не выходит. Нет, но эти московские, они же зачем-то следили за мной, увозили. Теперь вот это. Им нужен завод. А здесь документы, которые помогут восстановить его и стать очень и очень богатым. Но я это опускаю. Борзовым же тоже нужен завод. И ты предлагаешь? Ян наклоняется, говорит в губы. Горечь опускается на тонкую чувствительную кожу и зачем-то слизываю ее кончиком языка. Внутри разжигается аппетит. Я подумала, что ты сможешь меня защитить. Ну, от этих. Кажется, проговорила каждое слово списком. Наверняка со стороны я выглядела и звучала жалко. Бедная студентка и бандит. Она попала в беду, а он не без выгоды для себя решил ей помочь. От банальщины тошно. Не перевариваю себя в этот момент. Смогу, если ты доверишься мне. Тебе? Ты решил проучить меня, преподать урок и на моих глазах застрелил пса. Я не в силах доверять людям, которые так относятся к животным. И тем не менее, ты позвонила мне. Ты просишь о помощи меня и подставляла свои губы под мои и принимала мой язык. Краска покрывает щеки, в глазах засверкали слезы. Это правдиво и жестко. Открываю рот, чтобы возразить так глупо, как только возможно. Но в этот момент огненный язык бандита проникает в мой рот, касается моего языка и скользит по нему. Ладонь Яны на моем затылке. Я прижата к телу борзовой, и новые ощущения окружают и стягиваются внутрь. Мыслями отталкиваю. В реальности руками обхватываю Яну за шею. Что со мной происходит, не имею ни малейшего понятия, потому что это будто бы не я сейчас с борзовым. И если есть яд для этой девчонки, я непременно его найду и безжалостно убью ее. Она ненавистна мне. Доверяешь? Языком ведет вдоль шеи и смыкает свои губы на тонкой коже. Втягивает до моего оглушительного крика. Больно, чертовски неприятно. Зажмуриваюсь. Пульс разрывает вены, и я вижу все в красном цвете, сменяющемся на бордовый и в конце черный. Касаюсь подушечками пальцев свежего засоса, который оставил бандит. Вместо того. Чуть задавливает шею. Ненависть промелькнула в его взгляде, как стрела. Как только будет проходить, я поставлю новый лика. Как печать, задыхаясь, говорю. Моя метка. Больной. Он больной и опасный. А я облизываю губы, потому что вкус поцелуя хочется смаковать, как косточку от черешни. До последней сладости на языке и оттенка горечи, когда зубами разгрызаешь эту косточку. Я помогу, отвечает небрежно. Произошедшее еще минуту назад безумство будто стерто из его памяти. Заталкиваю обиду вглубь себя. Это Ян Борзов. И защищу. Киваю, принимая его слова. Дедушка, выдыхаю свою неуверенность. Мой тон хриплый. Он ничего не знает. Для него это будет ударом. У деда сердце и... Я знаю. Точно. Киваю несколько раз и замолкаю. Сейчас должна прозвучать цена. И ответ, что мои проблемы только из-за самого Борзова, будет звучать бредово. Но Ян собирает бумаги со стола в стопку, пробегаясь небрежно взглядом. Это же не сам Ян устроил. Он был со мной, а его братья... Борзовы бандиты, но точно не домушники или грабители. Они до такой мелочи не опустятся. Скорее мне в висок упрётся дуло с глушителем, чем Ян украдёт дедушкину разработку. Тогда ты делаешь все, что я тебе буду говорить, Лика. Сегодня ночуешь здесь, а завтра... Бьет льдом своих хищных глаз. Переезжаешь. У Макара Львовича сердце, да? Значит, лечащий врач отправит деда в санаторий. Ян говорит это, как зачитывает скучную статью. без особого энтузиазма и интереса, как-то вымученно. В ответ мое сердце изливается липкой неправильной благодарностью и продолжает дрожать от неизвестности. Обещаю, что со мной рядом они меня не тронут. Борзов лениво переводит взгляд с бумаг на меня. Обещаю. Что я буду должна? Выпрямляю спину, вскидываю подбородок, словно на казнь собралась. В то же время моя плата не так пугает, как если бы это случилось еще несколько недель назад. Поцелуи Борзова ядовитые. Ты сама поймешь, со временем, Лика. А теперь убирайся в квартире, если не хочешь, чтобы дед обо всем узнал. Понимаю, что меня бросило в пот от его слов, нашего разговора и всего случившегося. День вообще напитан странностями и потрясениями. Ян уходит, не сказав пока, и что мне делать дальше? Ну, кроме уборки. Захлопывает дверь и погружает меня в звенящую тишину и тонну его запаха.